Глава 21. Нира. Айлин никак не просыпалась. Я заглянула к ней рано утром, но застала младшую Блэр в постели. Она блаженно улыбалась, прижимала к себе подушку и выглядела такой счастливой, что будить ее было бы преступлением. Я в очередной раз тихо прикрыла за собой дверь и отправилась на кухню за завтраком. Хотелось порадовать Анне, а то в последнее время у меня выходило только огорчать. Но что я могла? По дому ведь бродил настоящий демон. Стоило выйти в коридор, как появлялось ощущение, будто он вот-вот нападет из-за какого-нибудь поворота и съест заживо. Да, младшая Блэр говорила о безопасности, о печати, не позволяющей никому причинить вред. А если это не так? Вдруг наступит сумеречный день, полнолуние, кто-то вызовет его или еще чего хуже. Это ведь демон. Существо, которое испокон веков убивало ради прихоти. Как я могла спокойно ходить по дому, когда оно следило за мной, наблюдало из темноты, ждало удачного момента, чтобы показать всю свою силу? Разве чудовища не умеют притворяться? Разве они не могут притупить бдительность, сославшись на печать, а затем взять под контроль всех и каждого? Устроить свой маленький ад, потешаться игрушками людьми. По телу пробежал озноб от одного воспоминания о нашей встрече с этой жуткой тварью. Как же хотелось спрятаться в комнате Айлин. Уж лучше сидеть в четырех стенах, чем спускаться по темным лестницам, отведенным слугам, видеть правую половину дома и дрожать от одной мысли, что там вот-вот может появиться демон. Я собралась силами и широким шагом направилась на первый этаж. Любой шорох, чужой голос и скрип приводили в ужас. Монстр ведь огромный и страшный, противный. Как эта жуть не съела меня? Уже при нашей встрече я распрощалась с жизнью. Правда осталась цела. «Деймор, нам надо с тобой поговорить». Из приоткрытой двери в гостиную раздался голос Ивайна. Анне говорила, что этот подонок решил навестить ее. А почему еще не уехал? Я собралась спрятаться, подслушать разговор, но резко перехотела. Зачем? От новых знаний ничего не изменится. Солнце не взойдет выше, ветер не станет теплее, краски не станут более насыщенными, а Марвин продолжит охотиться на дичь далеко-далеко от Клаоросса. Была бы возможность отправиться к нему. «Отчего ваш слуга отказывается отвезти меня к Айлин?» В голосе Крила сквозило возмущение. Я сжала зубы и залезла под небольшой столик с длинной скатертью. Шаги совсем рядом. Пришлось прижать ладонь ко рту, чтобы не выдать себя громким дыханием. Впервые мне довелось находиться настолько близко от людей, чей разговор так или иначе подслушивала. Я даже видела их обувь. Ох, мамочки! Айлин сейчас отдыхает. Ты ведь не хочешь разбудить ее? С каких пор она так долго спит? Тем более каждый день. Деймор, тебе не кажется? Эвайн, я уже распорядился подать карету для вас, сервис. Будь у меня больше времени, то мы обязательно поговорили бы, обсудили волнующие тебя вопросы. Но накопилось слишком много дел, не терпящих отлагательств. В тоне Наара Лэнса слышалось раздражение. Думаю, правильнее было бы пригласить нас на обед. Голос Ивайна звучал слегка странно. «Да, ты прав», – сдавленно проговорил хозяин дома. «Пойдем». Как раз времени осталось всего ничего. Я одним только пальцем отодвинула скатерть и проводила взглядом удалявшихся мужчин. Наар Крилл замедлился возле столовой и указал рукой на ее дверь, но в итоге последовал за Деймором на улицу. Я же постаралась как можно более незаметно выбраться из своего укрытия, чтобы вскоре добраться до кухни, а затем с пустыми руками подняться к Анне. Завтрак для Айлин выпросить не удалось. Высокая кухарка, больше похожая на мужчину, категорически отказала в помощи, приговаривая, что и так дел не в проворот. Стоило покинуть коридор, как мне полегчало. В покоях младшей Блэр было как-то уютнее. Я даже соврала Анне, будто пришивать карманы здесь удобнее, лишь бы не находиться в своей комнате. Ее не назовешь тесной или плохой, просто там много теней. а с ними приходят полуночники и демоны. Едва я выдохнула и направилась к кровати Айлин, как та вскочила и чуть ли не выкрикнула: «Какой предыдущий? Анне, уже далеко за полдень?» Потянулась я к ней, чтобы успокоить, ведь это был страшный сон, не иначе. Младшая Блэр медленно осмотрела комнату, словно не сразу узнала свои покои, задумалась. Потом ее глаза слегка увеличились, и она охнула, прижимая ладонь ко рту. Не успела я испугаться очередной напасти, как рука Айлин упала на колени, а сама Анне странно улыбнулась и даже хихикнула. «Где Деймер?» «Он уехал пару минут назад», – встревоженно проговорила я. «Нира, неужели ты перестала грустить и даже знаешь, что происходит в доме?» – обрадовалась младшая Блэр, но внимательно посмотрела на меня и поджала губы. «Скажи, ты хотя бы со всеми познакомилась? Как зовут кухарку или дворецкого?» Я забегала глазами и поторопилась к графину с водой, чтобы подождать Анне там и помочь ей умыться. Из-за моего постоянного пребывания в ее комнате, зажатости и потребности спрятаться, мне не было известно ровным счетом ничего. Да и никак не появлялось желания знакомиться с новыми людьми, погружаться в их тяготы и невзгоды, разговаривать, слушать, слышать и делиться своими переживаниями. А виной тому являлся демон. Или не он? «Сегодня хочу надеть нежно-голубое платье. Второе», — уточнила Айлин. «Простите, но я к нему еще не пришила карман. Нира, ты должна была закончить с ними несколько дней назад», — с укором взглянула на меня младшая Блэр, но после улыбнулась и поправила на себе халат. Она подошла ко мне, осмотрела с ног до головы и задумчиво сказала: «Когда же он приедет? Ладно, тогда давай платье с кружевами на подоле. Анне Айлин, вы их никогда не носили, поэтому я сперва приступила к тем, которые понадобятся». «И синяя тоже не готова», — поморщилась она. «Нет, простите, я обещаю сегодня завершить работу. У меня даже руки задрожали от появившейся догадки. Вы не дадите мне расчет. Прошу, этого больше не повторится. Честно, я постараюсь сделать все, как положено». «Успокойся, я на тебя не злюсь». В дверь раздался стук. Я поторопилась ее открыть, и вскоре вернулась к Анне с посланием от дворецкого. Айлин с загадочной улыбкой приняла свернутую в трубочку записку, быстро прочла ее и расстроенно поджала губы. «Давай все-таки синее». Она села на стул, задумчиво провела рукой по шее, а затем выжидающе посмотрела на меня. Я встрепенулась и подбежала к Анне, чтобы заняться ее волосами. Деймар предложил нам отправиться за покупками и посетить парк, но мы поступим иначе. Сегодня целый день проведем на улице, там как раз хорошая погода, да и настроение ей подстать, — повернула ко мне голову младшая Блэр. «Возьми накидку мне и себе, еще прихвати нежно-голубое платье». «На улицу?» — удивилась я. «Да, не волнуйся, я тебе помогу, хочу на нем кое-что подправить. Чуть-чуть укоротить и добавить кружев. Хоть раз надену». Глаза Айлин заблестели, а на губах появилась загадочная улыбка. Я не имела права высказать что-либо против. Конечно, уж лучше провести время на улице, чем вздрагивать от каждого шороха. Но не нести ведь туда платье. Я боялась испортить такой красивый наряд. Он был куплен по прихоти тети Айлин, которая приезжала в гости раз в год и не единожды ужасала всех своими выходками. Собрав необходимое, мы направились к раскидистому дубу, находившемуся поодаль, около самого угла здания. Если бы меня спросили, то я тоже выбрала бы самую отдаленную от правой половины дома точку. На протяжении всего пути плечи Анны были напряжены, хотя она и пыталась выглядеть расслабленной. Что же я пропустила? За последнее время Айлин изменилась, но сегодня ее настроение и внутреннее состояние особенно отличались от предыдущих дней. Я почти задала вопрос на эту тему, но взглянула на дерево, и мысли унесли меня далеко отсюда. Чем сейчас занимался Марвин? Раз за разом охотник появлялся в моих снах. Высокий, широкоплечий, загорелый, он целовал мои руки, улыбался, показывал, как правильно стрелять из лука, разделывать дичь, разжигать костер. А я сидела рядом и слушала, наблюдала. Затем наступало утро, когда на лице нет места улыбки. И не потому, что нельзя. Просто изображать из себя счастливую и смеяться от души не было желания, словно кто-то его отнял. «Нира, ты опять отвлекаешься?» «Ой, простите, там просто...» Я вздохнула, не найдя оправданий. «Извините, все-таки задумалась. Невесть, откуда на принесенной нами скатерти появилась корзинка с едой. Я в который раз поймала себя на мысли, что жизнь проходила мимо меня. Все улыбались, что-то обсуждали, обращались ко мне, но потом хмурились и занимались своими делами. А я словно потерялась. Неудобное платье поправила Айлин Лив. Она нервно потерла ладонь правой руки и подсела поближе, чтобы поделиться своей задумкой. Младшая Блэр старательно скрывала напряжение, но частое поджимание губ выдавало ее. Видимо, ей не хватало фигурки слона, оставленной в покоях из-за отсутствия кармана в выбранном наряде. Мы чуть ли не целый день провели на улице. Каждое дуновение ветра напоминало о Марвине. Я даже разозлилась и приказала себе его забыть, будто не встречалась с ним никогда. Но шелестящая листва растущего рядом дерева вновь навевала образ мужчины перед внутренним взором. «Ох, куда он пропал?» – встала Айлин и направилась к забору, чтобы вскоре вернуться. Солнце клонилось к горизонту. Мы уже давно отдали Гроверу корзины и платья. Анне нервничала, медленно прохаживалась возле цветов и с интересом разглядывала их, но постоянно поворачивала голову к воротам, парадному входу и вздыхала. А как только подъехала карета, она подбежала к широкой лавочке, на которой сидела я, и приняла скучающий вид. «Неудобное платье», – проворчала она, вновь поправила лиф и выпрямила спину. «Потом напомнишь вызвать портного? Надо его переделать». В воротах появился Деймор с незнакомым мужчиной в форме. Он вскоре заметил нас, оставил своего гостя одного и направился в нашу сторону. «Добрый день», – подал он руку Анне, чтобы помочь встать. Она кокетливо подняла взгляд, медлила, будто собиралась отказаться. Я же быстро поприветствовала жениха младшей Блэр, откланялась и собралась уйти с глаз долой, но меня окликнули. «Нира, далеко не уходи», – сказал Наар. Айлин все-таки приняла его ладонь и поднялась. Я остановилась в сторонке и тайком подглядывала за ними, а те молча смотрели друг другу в глаза. «Сегодня не удастся поговорить», – прервал затянувшееся молчание Деймор и прикоснулся губами к тыльной стороне ладони Анне. «Но у меня кое-что для тебя есть. Открой у себя в комнате». Он протянул красиво упакованный сверток. На этот раз подошел к Айлин ближе и поцеловал в щеку. Она же со словами благодарности приняла подарок и прижала его к животу. Следовало отвести взгляд, не следить за ними, отойти дальше. Но Наар и Анне выглядели... Я открыла рот от изумления. Их взгляд, поглаживание руки и затем щеки, смущенная улыбка, безмолвный разговор заставляли даже мое сердце замереть. Влюблены? О небеса, неужели? Деймор откланялся и поспешил к покинутому у парадной двери мужчине. Айлин провожала Наара взглядом, пока тот не скрылся из виду. Она улыбнулась и посмотрела на подарок, подняла его на уровень глаз и собралась распаковать, но вдруг передумала. «Нира, пойдем». Взяла младшая Блэр корзину, чтобы подать мне, и направилась в дом. Анне не сбавляла темп до самой комнаты, а там села в кресло и сразу же расправилась с упаковкой. Даже мне стало интересно. Следовало оставить Анне одну, ведь это должно быть чем-то личным. Однако я взглянула на содержимое деревянной шкатулки с резьбой и охнула. Шахматы, выполненная искусным ювелиром фигура, из синего прозрачного камня легла в руку Айлин. Она аккуратно провела по ней пальцем, словно боялась испортить. Покрутила на свету, оценила по весу. Я же стояла с открытым ртом и не верила своим глазам. Они выглядели восхитительно. «Хочешь?» – улыбнулась Анне, заметив мою реакцию. «Да», – сделала я несмелый шаг к ней. Гладкая и очень холодная фигура слона поразила до глубины души. Мне никогда не доводилось видеть что-то подобное. Казалось, это было стекло, но прозрачное, чистое внутри, блестящее при попадании на него солнечных лучей и легкое, как пушинка. Да и шахматы выглядели необычные, отличались от привычных своими образами. В полном изумлении я направлялась к себе в комнату и пребывала в восторге даже утром. Такой подарок стоил целую кучу золота. Мне хотелось взглянуть на них еще раз, уже при хорошем освещении. Вот только Анне снова спала до полудня. Я решила принести к ее пробуждению горячую воду. Спешила. Впервые за несколько дней находилась в приподнятом настроении. Как чуть не налетела на мужчин за углом. «Деймар, ты гостеприимный человек. Пришло время проявить свое радушие. Знаю, ты очень хочешь принять нас у себя в доме. Пригласить пожить здесь, чтобы мы не тратили деньги понапрасну. Не ездили туда-сюда. Могли чаще видеться с Айлин, так ведь?» «О небеса, нет». Я приложила руки к груди и закусила нижнюю губу от ужаса. Почему же этот гад не оставляет Анне в покое? Хотя вряд ли на Арленс согласится. Однако никакого ответа услышать не удалось. Там были лишь быстрые шаги. Я осторожно выглянула, заметила ехидную улыбку Эвайна и снова спряталась, прижимая ладонь ко рту. «Неужели...» Едва воцарилась тишина, я покинула свое укрытие и направилась в кухню. Правда, появилась преграда. «Нира, погоди, мне надо с тобой поговорить». «Добрый день, Анна Ирвис», — поклонилась я, ведь это требовалось от прислуги. Однако стоило поднять взгляд на старшую Блэр, как меня окатило праведным гневом. Да, они сговорились с Эвайном. Один пристает с разговорами к Деймору, а вторая ни с того ни с сего окликнула горничную своей сестры. Что им еще надо? Анна нервно обернулась, схватила мой локоть и увела в коридор для прислуги. Темно. Я внутренне сжалась, но постаралась не подать виду. «Нира, с Айлин все в порядке? Она даже не спускается в гостиную». «Да». «Точно не заболела?» «Анне Ирвис, ваша сестра здорова и счастлива здесь». Сложно выражать добродушие по отношению к ужасному человеку. «Может, ей нужна какая-то помощь или...» Требовалось ответить коротко, откланяться и уйти. Ее вопросы лишь настораживали. Разве предательница могла волноваться за самочувствие человека, с которым поступила настолько гнусно? «Она не нуждается в вашем беспокойстве, как и в вашем присутствии. Все-таки не удержалась я. Ох, простите меня. Я не хотела вам нагрубить, это вырвалось само». Ирвис неодобрительно покачала головой. Ей никогда не нравилась прислуга, позволявшая себе больше дозволенного. И если бы не ее укор во взгляде, я сумела бы удержать язык за зубами. Но как она смеет? Предала. А теперь думает, что все будут на это закрывать глаза. «Хотя, знаете, я не стану молчать», – сжала я кулаки. «Вы поступили подло. Это ведь ваша родная сестра. Зачем приезжать сюда? Неужели прошлого раза мало и собираетесь сделать Анне Айлин еще больнее?» «Нира», — в ее голосе звучало предостережение. «А что вы хотели? Чтобы я почтительно разговаривала с вами? Низко, недостойно имени вашей семьи. И вы ужасны». Я быстро развернулась и побежала наверх. Сердце чуть ли не выпрыгивало из груди от волнения. За такое обычно выкидывают на улицу, не говоря уже о чем-то более серьезном. Почему я не сдержалась? Ох, как теперь со мной поступят?